Закат обогрелся кровавой зарею, сгущается сумрак ночной. С горячей мольбою встаем пред тобою, о Боже, Отец Всеблагой. С горячей мольбою встаем пред тобою, о Боже, Отец Всеблагой. Последние силы слабеют порою в борьбе с непосильной нуждой, но Слово Святое готовы с тобою нести мы тернистой тропой. Но Слово Святое готовы с тобою нести мы тернистой тропой. От южных степей до Сибири угрюмой страдальцев своих осмотри. Темной порою святою рукою ты слезы сочей их отри. И темной порою святою рукою ты слезы сочей их отри. Забытых детей и подруг одиноких в нужде и скорбях не покинь. За бури и грозы, за радость и слезы хвала тебе, Боже. За бури и грозы, за радость и слезы, хвала тебе, Боже.